песня то ли для Хулио, то ли для Марио. Они смотрят в аквариум, а в аквариуме кот. Диван, телевизор, стакан и тихонечко радио. Синатра поет им регги, и Марли танцует фокстрот. Играй я для Хулио, играю я Хули, играй я для Хулио, играй. Чего ловить, значит, ты сам улов. Первый крик, последний вздох, сделать сразу и уйти. А если маленьким не сдох, нам с тобою по пути. Играй я для Хулио, ногами тараканы, мертвые лежат. Боливары, росинанты сказали пас. А вот лежит, распустив крыло, мой таракан Пегас. Играй я для Yeah.